При этих словах он запел очень старое по складу и стиху песнопение, сочиненное почитателями злого духа Аримана. Эта песня была плодом фантазии какого-нибудь полупросвещенного философа, который в этом сказочном божестве Аримане видел лишь преобладание духовного и телесного злого начала. Спетая тем, кто только что похвалялся своим происхождением от демонов, она звучала как похвала самому сатане. Слыша такое богохульство в пустыне, где был побежден возгордившийся сатана, христианский рыцарь стал раздумывать, как ему поступить. Достаточно ли будет лишь расстаться с этим сарацином, чтобы выразить свое возмущение? Или, следуя обету крестоносца, он должен немедленно вызвать этого бусурмана на поединок, оставив его труп в пустыне на съедение диким зверям? Но внезапно его внимание было отвлечено неожиданным происшествием. Хотя наступали сумерки, рыцарь разглядел, что в этой пустыне они больше не одни. Какое-то высокое и изможденное существо наблюдало за ними, ловко перескакивая через кусты и скалы. Вид этого волосатого дикаря напомнил ему фавнов и сильванов, изображения которых он видел в древних храмах Рима. И прямодушный шотландец, ни на минуту не сомневавшийся в том, что боги этих древних язычников действительно являются демонами, сразу поверил, что богохульный гимн сарацина вызвал этого духа ада. «Но что мне до того?» — подумал про себя Кеннет. «Чтоб они сгинули, эти бесы, и все их приспешники!» Однако он не счел нужным бросить вызов двум противникам, что, несомненно, сделал бы, имея дело лишь с одним. Видение, за которым он некоторое время наблюдал, сначала следовало за ними, прячась за скалы и кусты, проворно преодолевая все препятствия и ловко используя любую возможность, чтобы укрыться от их взоров. Но в ту минуту, когда сарацин прервал свое пение, призрак этот, оказавшийся высоким человеком, одетым в козью шкуру, выскочил на середину тропы и вцепился обеими руками в узду коня сарацина, заставив его круто осадить назад. Благородный конь, не выдержав внезапного нападения незнакомца, взвелся на дыбы и опрокинулся назад, упав на своего хозяина, которому все же удалось избегнуть гибели, оттолкнувшись от него при падении. Затем нападающий, бросив коня, быстро обхватил обеими руками шею всадника, навалился на него и прижал к земле. Пленник сердито, но в то же время полусмеясь закричал: «Хамака, дурак ты этакий, отпусти меня, как ты смеешь, отпусти, или я заколю тебя кинжалом!» «Кинжалом, собака ты неверная», — сказал человек в козьей шкуре, — «удержи его в своей руке, коли можешь». И в одно мгновение он выхватил кинжал из рук сарацина и взмахнул им над головой. «На помощь, назарьянин!» — закричал Шейрков, не на шутку испугавшись. «Ведь хамака заколет меня!» «И стоило бы заколоть», — отвечал житель пустыни. «Разве ты не заслуживаешь смерти за твои богохульные гимны, которые ты тут распеваешь, восхваляя не только своего лжепророка, предвестника дьявола, но и самого сатану?» Рыцарь-христианин все еще в изумлении смотрел на эту странную сцену. Наконец он почувствовал, что долг повелевает ему вмешаться и прийти на помощь своему побежденному спутнику, и он обратился к победителю. «Кто бы ты ни был, — сказал он, — приверженец ли добрых или злых духов, знай, что я поклялся быть верным товарищем сарацину, которого ты держишь под собой. Поэтому прошу тебя, дай ему встать, иначе я вступлюсь за него». «Хорош бы ты был, крестоносец, — ответил Хамака, сражаясь с человеком своей святой веры из-за какой-то некрещенной собаки. Разве ты пришел в эту пустыню сражаться против креста и защищать полумесяц? Хорош ты, воин Господень, слушающий тех, кто воспевает сатану». Говоря это, он все же встал, позволив сарацину подняться, и возвратил ему кинжал. «Ты видишь, каким опасностям тебя привела твоя гордыня?» — — продолжал человек в козьей шкуре, обращаясь к Шейркофу. «И с какими ничтожными средствами можно одолеть твою хваленную ловкость и силу, если на то будет воля Господня? Берегись же, Ильдирим, и знай, что если бы в звезде, под которой ты родился, не было бы отблеска, предвещающего тебе что-то хорошее и угодное небу, я не отпустил бы тебя, пока не перерезал бы глотку, из которой только что извергались эти богохульства». «Хамака», — спокойно сказал Сарацин, не обращая внимания на его грубые слова. «Прошу тебя, добрый Хамака, будь осторожнее и не пытайся снова злоупотреблять своим нравом. Хоть я мусульманин и уважаю тех, у кого небо отняло разум, чтобы одарить их духом пророчества, я не потерплю, чтобы кто-либо схватил за узду моего коня или задел меня самого. Говори, что хочешь, и будь уверен, я не обижусь на тебя. Но образумься и пойми, что если ты еще раз попытаешься напасть на меня, я снесу твою косматую голову с твоих тощих плеч. Тебе же, друг мой Кеннет, я должен сказать, — добавил он, садясь на своего коня, — что в пустыне я предпочел бы получить от своего попутчика дружескую помощь, чем слушать его высокопарные речи. Довольно я их от тебя наслушался, и было бы лучше, если бы ты мне помог в схватке с этим Хамака, который в своем бешенстве чуть не прикончил меня». «Клянусь честью, — сказал рыцарь, — я действительно виноват в том, что немного запоздал со своей помощью, но все произошло так внезапно, и твой противник выглядел так странно, я подумал, что твоя дикая и нечестивая песня вызвала дьявола, который встал между нами. Я так был ошеломлен, что прошло 2-3 минуты, прежде чем я взялся за оружие». «Вижу, что ты холодный и рассудительный друг, — сказал Сарацин. Будь Хамака более яростен, твой товарищ был бы убит у тебя на глазах к твоему вечному позору, а ты и пальцем не пошевельнул, чтобы мне помочь, оставаясь на коне во всем вооружении». «Даю тебе слово, Сарацин, — сказал христианин, — я принял это странное существо за дьявола, и поскольку он должен был, как мне казалось, принадлежать к твоему племени, я не мог догадаться, какие там семейные тайны могли вы сообщать друг другу, катаясь на песке в дружеских объятиях». «Твоя насмешка не ответ, брат Кеннет, — сказал Сарацин. Будь нападавший на меня с самим князем тьмы, ты обязан был вступить с ним в бой, выручая своего товарища. Знай также, Хамака больше сродни твоему племени, чем моему. По правде сказать, этот Хамака на самом деле и есть тот отшельник, которого ты намерен был навестить». «Этот?» — воскликнул Кеннет, бросив взгляд на стоявшую перед ним атлетическую, но несколько изнуренную фигуру. «Это он? Да ты смеешься надо мной, Сарацин! Это не может быть почтенный Теодорик?» «Спроси его самого, если не веришь мне», — отвечал Шейрков. Но только он успел сказать это, как отшельник сам заговорил о себе.